Подвижники Божьи стареют, седеют, стремительно время летит, ряды ротоборцев заметно редеет, в груди сердце болью стучит. Но время промчалось непросто, недаром, отрадно теперь вспоминать, что их не сломили тюремные нары, что жизнь не жалели отдать. Их души святым устремлением горели, лишь с верностью все претерпеть, они ни на что невзирая умели спасать обреченных на смерть. Страдали, молились, терпели, скорбели, в труде находили покой. Всей жизнью Спасителю славу воспели, а ныне уходят домой. Глухая разлука нас давит сурово, но время уже не вернуть. И юные воины войска Христова встают, чтоб продолжить их путь. Не бойся, Христово, цветущее племя, Бог силен через все провести. Провел Он отцов наших в трудное время, через скорби на узком пути. В их немощах ярко проявлена сила, она в сораспятии Христу. Их слово горело огнем негасимым, хоть многие пали в бою. На смену усталым борцам, не робея, встань смело, наследие Христа, и вновь вероломство врага одолея, продолжи их путь в небеса, чтоб с верой стремясь в те же синие дали священным огнем пламенеть и помнить, что наши отцы призывали спасать обреченных на смерть. Аминь.